На арене в дуэли сошлись Джон Джанго, первый год обучения факультета коммунального хозяйства, начал громко представлять дежурный преподаватель, и Фу Пля День, пятый год факультета боевых искусств. После представления Джона трибуны молчали, но когда прозвучало имя рыжеволосой девушки, народ радостно завопил. Громче всех орала группа из шести членов секты Золотого Феникса. Ими были те самые парни и девушки, которые получили люлей в пещере за свою ловушку. «Ля, разорви этого старого урода!» Надрывался Мудень. «Вырви ему глотку! Выжги глаза!» Спали руки и ноги. «Пусть этот червь подохнет в мучениях и осознает свою ничтожность!» От столь добрых напутствий Ля поморщилась. «К бою!» Судья поспешил отступить на край арены. В следующее мгновение рыжая девушка активировала формацию, которую готовила перед схваткой. В сторону землянина с ее ладони сорвались два огненных шара, которые с угрожающим гулом летели очень быстро. Джон с хлопком сорвался с места. Огненные шары взорвались там, где он только что стоял. Но продолжить забег ему не дала стена гудящего пламени высотой метров в 10. Огонь окружил его со всех сторон. Круг буйной стихии начал невероятно быстро сжиматься, грозя превратить парня в пепел. Африканец сильно оттолкнулся ногами от грунта. Он подпрыгнул метров на 15, словно находился не на планете с обычной силой тяжести, а где-нибудь на Луне. Совершив кульбит, он перепрыгнул через огненный вал, который к этому моменту схлопнулся на том месте, с которого он только что сбежал. Огонь был настолько жарким, что плавил песок арены. Зрители разочарованно закричали. Они, словно стая голодных гиен, только и ждали, когда он умрет. И то, что он дважды ушел от атакующих формаций девушки, было для них подобно ожившей жертве для падальщиков. В воздухе без скафандра Джон был ограничен в скорости. Поэтому, как и любой спидстер, он старался двигаться исключительно по тем поверхностям, которые давали ему опору. Неумолимая гравитация слишком медленно притягивала его к земле. Тем временем его противница таких ограничений была лишена, но она отдавала предпочтение дальнему бою с использованием огненных техник, а на их сотворение требовалось время. Она будто не ожидала того, что он может выжить сразу после двух сильных атак. По крайней мере, об этом говорило изумление на ее лице и тот факт, что следующую атаку она только начала готовить. «Стой на месте и умри нормально!» — гневно выкрикнула она. «Может, тебе еще отдать ключи от квартиры, где деньги лежат?» Наконец, ноги Джона коснулись земли. Парень перекатом погасил инерцию от падения и вскочил на ноги. Он побежал к девушке, но она в этот момент разродилась очередной атакой. Кто бы удивлялся тому, что это снова была огненная техника. Вряд ли на арене нашелся кто-то такой, ведь всем в городе было известно, почему секта носила название гордой пламенной птицы, ее члены специализировались на огненных приемах. Бушующее пламя накрыло половину арены, лишь между девушкой и огнем сохранился зазор шириной около 5 метров. Огненные языки поднимались на высоту 30 метров, песок плавился от сильного жара. По лицу Ля струились крупные капли пота. Обжигающий воздух заставлял зрителей поспешно отступать с передних рядов на задние трибуны. Лишь 6 представителей Золотого Феникса остались сидеть на первом ряду, использовав защитные формации. Но даже так они вспотели и чувствовали себя некомфортно. Казалось, что это конец для слабого первокурсника. Ведь он оказался в эпицентре бушующего пламени, выжить в котором сумели бы лишь очень сильные практики. Но стоило огню исчезнуть, оставив после себя жидкий как стекло грунт, как зрители на арене ахнули. Джон стоял абсолютно невредимый, его белоснежное одеяние даже не опалило, его окружал розовая полупрозрачная сфера. В отличие от него, вид Ля нельзя было назвать здоровым, ее кожа побледнела, а плечи осунулись. В последнюю атаку она вложила целое море ци, почти исчерпав свои резервы. Она поставила на эту формацию все, и никак не ожидала, что противник не просто выживет после такой атаки, но при этом будет выглядеть целым и невредимым. «Да ты издеваешься!» — в шоке воскликнула она. «Как вообще ты сумел защититься от испепеляющего моря?» «Как-то сумел. Он убрал защитную сферу на основе силы любви. Вернее, он схлопнул защиту таким образом, что пленка пузыря обволокла его тело, продолжая защищать от горячего расплавленного песка под ногами. «Это было все, на что ты способна», — вопросительно приподнял брови землянин. «Я не сдамся». Встала Ля в боевую стойку и приготовилась вступить в рукопашную схватку. «Если огонь тебя не берет, я убью тебя голыми руками, мерзавец». Народ на трибуне притих. Для зрителей было удивительно узреть то, что первокурсник живой и может сражаться. У Мудня подгорал пердак. Он не находил слов, чтобы выразить свою ненависть и изумление. Джон взмахом правой руки активировал неизвестную никому технику, открыл портал, после чего провалился под землю. В следующий миг он появился за спиной Ля. Девушка почувствовала противника сзади. Она начала оборачиваться. Стоило отметить, что делала она это очень шустро, но все же пропустила один удар, вернее будет сказать шлепок по сочной мускулистой попке. Казалось, что в гробовой тишине, звонкий шлепок по заднице был слышен каждому зрителю. Мудень вцепился зубами в рукав и что-то нечленораздельно прорычал от злости за подобное унижение члена их секты и его сестры. Но то, что случилось дальше, разорвало всем шаблоны. Вместо того, чтобы продолжить бой, Ля застыла на мгновение. Затем она устремила на Джона влюбленный взгляд, подошла к нему с решительным видом и на глазах многочисленной публики впилась ему в губы жарким поцелуем. Когда же она разорвала длительный поцелуй под взглядами ошарашенной публики и ошалевшего до крайности братца, у которого лицо вытянулось и перекосило, то сказала своему противнику: «Ты предлагал мне сменить клановое имя, я готова стать твоей женой». Сказать, что это был шок, не сказать ничего. Челюсть Мудня пробила земную мантию, а брови взлетели в стратосферу. «Чивао!» — огласил весь стадион его изумленный вопль. Глава 12. После поцелуя Джону снесло голову. У него настолько долго не было девушки, при том, что либидо зашкаливало, что подобный шаг со стороны Лю был равноценен тому, как если бы к бочке пороха поднесли зажигалку и чиркнули колесиком по кремнию. Достаточно всего искорки попасть в порох, и бочка взлетит на воздух. Организм землянина был против разрыва объятия и окончания поцелуя. Слова девушки проходили мимо его ушей. Чего-то там про свадьбу бла-бла-бла. А свадьба это что? Это первая брачная ночь. Зато о ней он думал и представлял ее в подробностях. В следующее мгновение он шагнул к Ля, обнял ее и создал под ногами портал, которым переместился в арендованную квартиру. В этот момент в жилище было пусто. Брю занималась агентурной сетью, а Кейда решала какие-то свои мутные дела, а может быть и не очень мутные. Она старалась побыстрее вернуть себе прежнюю силу, а для этого требовались особые пилюли и эликсиры. На их приготовление нужны были редкие и дорогостоящие ингредиенты. В свою очередь, на их покупку необходимы большие деньги, которые следовало каким-то образом добыть. Вот Акида и мутила что-то на полулегальном рынке. Она покупала ингредиенты в кредит, алхимичила, часть пилюль толкала сектантам, часть оставляла себе, расплачивалась с долгами и снова в них залезала ради эликсиров. И так по кругу. В общем, обеих девушек, живущих под одной крышей с Джоном, днем в квартире не было. Так что у парня с Ля не случилось никаких прерываний с внезапными проникновениями в спальню, словно Каишу. Пока эти двое весьма приятно проводили время, будоража соседей скрипом кровати и женскими стонами, на стадионе народ знатно обалдел, и больше всего был шокирован Мудень. Как так-то? Смотрел он в пустоту потерянным взглядом. Нет, так не бывает. Какой, нахрен, выйти замуж? Фу, Пля день никак не могла променять любимого братца на какого-то мерзкого старикашку. Надо пожаловаться маме, и она обязательно разберется с этим мерзавцем. Да-да-да. Точно-точно, у Ля же есть жених, мама не допустит, чтобы она вышла замуж за какого-то отвратительного левого старика, и тем самым нарушила клановые договоренности. После бурных постельных игрищ Джон внезапно для себя ощутил, что уровень его культивации увеличился. Он перешел на третью ступень формирования основ. «Эй, Ля!» – нежно толкнул он в бок довольную девушку, с лица которой не сходила счастливая улыбка. «У меня уровень культивации увеличился. Это нормально?» «Повезло», — с завистью протянула она. «Значит, ты слабее меня. Это называется парная культивация. Когда практики занимаются любовью, то они обмениваются ци. Более сильный практик дает более слабому больше, за счет чего развитие второго ускоряется. Честно говоря, я удивлена тому, что ты слабее. Ведь ты сумел выстоять против моих атак и победить меня. Если бы вместо ладони удар был нанесен мечом, я бы погибла». «Погоди, погоди, погоди». Растерянно продолжил Джон. «Ты хочешь сказать, что если я буду заниматься любовью с более сильными практиками, то смогу значительно ускорить свою культивацию?» «Угу», — кивнула Ля. «Но есть нюансы. Это работает только в первый раз-два, после чего энергетика партнеров подстраивается друг под друга. Так что для подобного способа культивации тебе придется постоянно искать более сильных партнеров. И еще, это работает только с противоположным полом. Но поскольку практики предпочитают больше получать, чем отдавать, они сами ищут более сильную пару, а слабаков игнорируют. Так что это нереально. Ху-ху-ху. Зловеще рассмеялся Джон. Кажется, зря я сдерживал свое либидо. Ой. Проигнорировала его наигранно безумный смех Ля. Мне домой пора. Время учебы в академии закончилось. Мама ждет меня на тренировку. Если я не приду, она меня раскатает в блин в следующем спарринге. Девушка поспешно вскочила с постели, собрала по всей спальне свою одежду, быстро в нее облачилась и выпорхнула из квартиры. Первой домой вернулась Акейда. Она сразу же начала настороженно принюхиваться. «Владыка», — вырвала она из медитации землянина, — «почему у нас в квартире пахнет другой женщиной? И откуда тут это?» Подняла она с пола рыжий волос. «Я даму приводил, чтобы развлекаться с ней», — ответил он насмешливым взглядом. «Тебе что-то не нравится?» Брю очень многое не нравилось. Она с существованием Акейда до сих пор не смирилась, но хотя бы приняла этот факт как данность. А тут новая баба, и ведь она чувствовала запах страсти, которая тут недавно царила, оттого ей было жуть как завидно. Она первой была с владыкой в этом мире, но при этом еще ни разу не побывала у него в кровати, а тут какая-то выскочка, причем незнакомая, воспользовалась ее отсутствием. «Владыка, а как же я?» — состроила она щенячьи глазки. «Я же лучше какой-то там бабы». «Хм», — задумчиво разглядывал ее Джон, находя крайне привлекательной. «А ты ведь сильнее меня в уровне культивации. Пока что это так, мой господин, но вы так быстро растете в силе, что вскоре обгоните меня». «Ты права», — согласно кивнул он. «Тогда это станет бессмысленно. Обычное движение для удовлетворения физиологических потребностей. А так есть шанс ускорить прокачку». С недоумением поглядывала на него демонесса. «Простите, господин, но я не понимаю, о чем вы. Раздевайся и иди ко мне», — поманил он ее. «Мы будем заниматься парной культивацией, владыка». Обрадованная Брю чуть ли не выпрыгнула из одежды. «Как я рада, что вы, наконец, меня заметили. Ям-ням-ном-но», говорить она дальше не могла, поскольку фонтан красноречия был прерван длинным продолговатым предметом органического происхождения, который заткнул ей рот. «Меньше болтай, больше наяривай, Дань-тянь». Джон был очень доволен новым способом роста силы. Если бы ему раньше рассказали о парной культивации, он бы не был столь привередливым, ведь на момент проживания в деревне темной секты у него имелся доступ к толпе демонесс. Да ради такого реактивного взлета в уровнях он бы их приглашал одну за другой, но тех демонесс уже нет в живых, скорее всего. Все-таки атаку того хтонического практика пережить почти нереально. Возможно, сила любви могла бы от нее защитить, но проверять Джону не хотелось. После приятно проведенного времени с Брю он стал еще на ступеньку выше в формировании основ. Достиг четвертой ступени. Вечером наступила очередь Акейда Хилл. Та не ожидала, что дома ей отвалит такого счастья. И все же она была рада столь приятному сюрпризу. К утру Джон достиг пятой ступени формирования основ. Но повторные попытки парной культивации с Брю и Акейда больше не принесли результатов. Лишь приятное времяпровождение, и не более того. Из-за бурного утра он едва не опоздал на занятия в академию. В аудиторию он попал последним студентом. Внутри присутствовала учительница, пожилая седовласая женщина в серебряной одежде. Как и все практики вне зависимости от пола, она носила свободные штаны и рубаху. При виде Джона ее лицо скривилось, будто после съеденного лимона. «Молодой», — она оценила длину и цвет его бороды. «Немолодой человек, если вы думаете, что, победив одного из сильнейших учеников академии, заработали себе индульгенцию от учебы, то вы заблуждаетесь. Вчера вы пропустили занятия, так еще сегодня опоздали». «Извините, я с утра увлекся культивацией», — развел руками в стороны Джон. «А вчера я так вымотался с этой дуэлью, что на учебу совершенно не осталось сил. Простите, на первый раз прощаю», — великодушно снизошла учительница. «Все же вы сражались с сильным противником, но впредь попрошу вас быть внимательнее к учебе. Займите свое место». Определить свое место землянину было сложно. В классе на 30 посадочных мест присутствовали 20 человек, из которых 17 были девушками и трое парнями. Последние на него поглядывали с опаской, а вот взоры девиц были разными. Кто-то, как и парни, глядел с опасением, кто-то заинтересованно, а были и те, кому он был неинтересен. Одна симпатичная блондинка на заднем ряду у окна и вовсе погрузилась в собственные переживания и отрешилась от окружения. При том, что людей было меньше, чем посадочных мест, парт было всего 15, каждая рассчитана на двоих человек. Следовало выбрать, к кому сесть. Джон выбрал место рядом с блондинкой на заднем ряду у окна, посчитав, что она не будет ему мешать и сзади он станет привлекать меньше внимания. Отрешенность соседки отошла на задний план. Она окинула холодным взором парня и ледяным тоном тихо обратилась к нему. «Старик, ты другого места не мог найти, это место мне показалось лучшим», — улыбнулся он ей. «Тебя что-то не устраивает? Ты меня не устраиваешь?» Недовольно поджала она губы. «Не люблю лишнего внимания, а ты какая-то местная звезда. К тебе обращено слишком много внимания. Пересядь на другое место». «Нет», едва заметно качнул он головой из стороны в сторону. «Я уже выбрал себе место, и менять его не намерен. Если тебе не нравится мое соседство, можешь пересесть к одной из девушек. Я первая эту парту заняла», гневно прошептала она. «Твои проблемы», ухмыльнулся землянин. «Ты же ее не купила. Кстати, меня зовут Джон Джанго, а тебя как звать, суровая барышня?» «Я Лика», нахмурились собеседница. «И ты мне не нравишься, дед. Что ты вообще забыл в академии в твоем-то возрасте?» «Знания. Эй, вы двое на задней парте», грозным возгласом привлекла к себе внимание преподаватель. «А ну живо заткнулись, вы на уроке, болтать будете после учебы». Лика недовольно засопела. Кинув гневный взгляд на соседа по парте, она попыталась вернуть себе прежний отрешенный вид, и это у нее почти получилось. Если бы она периодически не косилась на Джона, то было бы стопроцентное сходство. Сами занятия принесли немного, пока на них рассказывали об основах управления ЦИ и саморазвития. Но Джон от них многого и не ожидал. Его интересовала библиотека. Учителя же у него были получше всех преподавателей, которые собрались в академии. Сразу после занятий он направился в храм знаний. После этого он брал книги по порядку одну за другой и пролистывал их. Нейросеть фиксировала на видео весь текст, а наручный эскин формировал из него электронную книгу. Библиотека была не очень большой, она в лучшем случае тянула на школьную. Чтобы отсканировать все книги из нее, уйдет не больше месяца в столь же спокойном режиме. Поскольку времени у Джона имелось с запасом, он особо не напрягался. Провел в библиотеке 3 часа. После чего отправился домой. Вот только дойти до дома без приключений у него не вышло. На выходе из академии его поджидала толпа из 2 десятков крепких и суровых парней с мечами. Все в золотых одеяниях с красными фениксами на плечах. Командир отряда выделялся своим могучим телосложением. Он был одного роста с Джанго и не уступал ему мускулатурой. Судя по огромному количеству ци и той уверенности, с которой он держался, его ранг был не ниже грандмастера. Остальные воины находились примерно на уровне мастера. «А во!» — искренне удивился Джон. «Такое количество мастеров пришло встречать меня? Удивительно! Чем обязан, господа фениксы?» «Ясия Восход!» — представился здоровяк. «Старейшина Флудень желает видеть тебя!» «Простите, а кто такая старейшина Флудень и по какому вопросу она желает меня видеть?» «Конечно же, она старейшина нашей великой секты Золотого Феникса!» Гордо задрал подбородок грандмастер. «Ей на тебя поступили жалобы от ее сына, господина Мудня, и она пожелала лично увидеть того, кто его обидел. Тебе лучше пойти с нами добровольно, иначе мы будем вынуждены привести тебя силой. Странно, что вы сразу не напали при таком численном и силовом преимуществе», искренне удивился Джон столь мягкому приглашению. «Ты студент академии», презрительно скривилось лицо Ся. «Нападение на студента мастерами приведет к некоторым неприятностям для секты, но это решаемые проблемы. К тому же, ты победил в дуэли госпожу Ля, а она сильный мастер, которая близко подобралась к уровню грандмастера. Это означает, что ты сильный, хоть и ощущаешься как слабак среднего уровня формирования основ. Итак, что ты выберешь? Пойти сам или иной вариант? Пожалуй, я сам прогуляюсь», ответил ему белозубой улыбкой землянин. Его под конвоем сопроводили до территории секты Золотого Феникса. Площадь они заняли весьма приличную, словно у пионерского лагеря. По пути к основному большому дому на глаза попалось много деревянных домиков и тренировочных площадок. Людей секте было немало. Все они с любопытством разглядывали бородатого гостя. В главное здание, больше похожее на старинный китайский дворец с крышей-пагодой, Джона сопровождал один Ся. Он завел его в просторное помещение, похожее на спортзал. На стенах висело разнообразное тренировочное оружие. В центре помещения стояла высокая рыжеволосая девушка, возраст которой сложно было определить. Ей можно было дать от 20 до 40 лет, но тяжелый, сухой и властный взгляд говорил о том, что она намного старше. Она выделялась алым одеянием с нашивкой в виде золотого феникса. «Старейшина», — склонил голову Ся, — Я привел его. Спасибо, Ся, спокойно ответила она. Подожди на улице. Когда Ся скрылся за дверью, старейшина прекратила молча сверлить взглядом землянина. Так вот ты какой, баламут. Я хочу услышать правду. Зачем ты обидел малыша Му? Он сам себя обидел. Джон ощущал в этой женщине огромную силу. Она была не ниже ранга императора. От нее исходила подавляющая мощь и уверенность в собственных силах. На самом деле ваш сын сознательно нарывается на неприятности, но совершенно не умеет принимать ответку. Джон честно рассказал о первом знакомстве с Му днем, а также выдал информацию о второй встрече то же самое, что поведал Ля. Старейшина его внимательно выслушала, после чего осуждающе качнула головой сбоку на бок. Нехорошо, очень нехорошо. Ты человек с улицы и без секты. Ты нанес жуткие оскорбления моему сыну, еще и создал нам проблемы своей дуэлью с моей дочерью. Множество практиков стали свидетелями того, как она призналась тебе в любви после твоей победы. И в чем тут проблема? Вопросительно приподнял брови Джанга. Он решительно не понимал, зачем его сюда позвали. Вроде убивать не спешили, но и чаем не угощали и даже присесть не предложили. Да и вообще встречу устроили в тренировочном зале, а не в гостиной. У Ля есть сговоренный жених из секты Небесного Топора, жестко выдала Флу день. Если ты желаешь добиться свадьбы с ней, то тебе придется победить его на дуэли. Если же ты этого не сделаешь и бросишь Ля после того, как при свидетелях целовался с ней и принимал признание в любви, то наложишь пятно на нашу секту, которое можно будет смыть только твоей кровью. То есть выбор у меня невелик. Джон сомневался в том, что сможет противостоять даже одной старейшине. А уж против всей секты у него не было шансов на победу. Либо я дам по щам жениху Ля и женюсь на ней, либо вы меня убьете. Ты все правильно понял, изогнула губы в холодной улыбке Флу. Жених Ля прибудет в город через неделю. Ваша дуэль состоится в полдень через 10 дней на территории нашей секты. Не опаздывай. У тебя есть вопросы? Есть. С любопытством разглядывали он сексапильную фигуру собеседницы. Как ты смотришь на парную культивацию? Чего? Опешила дама. Маска ледяной королевы у нее треснула, отразив на лице шок. Парная культивация между нами, подмигнул ей Джон. На разок-другой чисто для увеличения шансов на мою победу в предстоящей дуэли. Хаен, широко распахнула глаза Флу. Я уж думала, что мне послышалось. Нет, дуэли мы ждать не будем. Я сразу прикончу тебя на месте, чтобы моей дочери наверняка не достался такой мерзкий бабник. Я хотя и уверена в том, что наследник секты Небесного Топора превратит тебя в кровавое месиво, но лучше для надежности я уничтожу тебя сама. Глава 13. Нет. Так нет, обезоруживающе улыбнулся Джон. Зачем сразу драться, убивать? Так же хорошо все начиналось. Ты старый выскочка, грозно прищурилась старейшина. Такому мерзкому развратнику не место возле моей дочери. Скорость госпожи Флу была столь быстрой, что Джон едва успел отследить ее движение. Она рванула с места в его сторону и ударила ему кулаком по лицу. Он еле сумел начать двигаться с использованием навыков рукопашного боя Галактического Союза. А после того, как он чудом уклонился и отвел в сторону удар второй руки, противница разорвала дистанцию и вернулась к обычной скорости. Вид у нее был озадаченным. Ты точно не на уровне формирования основ, как пытаешься это показать. Твоя скорость соответствует как минимум воину-императору. Кто ты такой? Подозрительно прищурилась она. Ты из темной секты? Я сам по себе. Внимательно отслеживал ее движение Джон. Мне все ваши секты нахрен не сдались. От них одни проблемы. Уже который раз практики из вашей секты пытаются меня прикончить. Сначала твой сын, потом дочка, теперь ты. У вас хобби что ли такое семейное? Знаете, если просто не лезть к человеку и не пытаться его убить, то и конфликта с ним не будет. Это база. Такого наглеца давно следовало прикончить. Холодно сощурилась женщина. Но убивать тебя тут будет большой глупостью. Не хочу разрушать мой дом. Зато теперь мне понятно, как ты сумел победить малышку Ля. Ты действительно сильный. Пошутили, и хватит. Джону не хотелось продолжать эту схватку. Убивать противницу он не желал, да и не факт, что у него бы это вышло, если бы она начала сражаться в полную силу. Предлагаю считать это элементом знакомства с тещей. Ты оскорбил меня, предложив парную культивацию. Продолжала она сверлить парня стальным взглядом. Оскорбил мою дочь этим предложением. и после этого надеешься остаться безнаказанным, я постараюсь убить тебя осторожно». В следующий миг Джон почувствовала к противнице всплеск ци. Вместе с этим чуйка взвыла от приближения смертельной опасности. Использованная женщиной техника была невидимой для глаз, но ощущалась по жуткой концентрации ци. Она накрыла все помещение спортзала. В последний момент землянин обратился к своему козырю, к силе любви, розовым барьером из которой обволок свою кожу. После этого он почувствовал покалывание, а по факту они должны были стать смертельными атаками, каждая из которых способна превратить дракона в фарш. «Что это за техника?» – вопросительно приподнял он брови. «Ты еще жив?» – женщина от удивления широко распахнула глаза. «Как, милашка?» – подмигнул он ей. Сила любви во время использования будто магнит его тянула к симпатичным девушкам. «Это любовь, она способна на чудеса. Так что это за жуткая техника?» «Это секретная запрещенная техника незримого убийства», недовольно поджала губы Флу. «Ею практик моего уровня способен прикончить даже просвещенного, а ты все еще жив. И это после того, как вынудил меня использовать фамильную тайную технику. Кто же ты такой на самом деле? Могу рассказать». Он растянул губы в похабной ухмылке и вновь подмигнул противнице. «Во время парной культивации, ее не будет», начали гневно раздуваться ноздри несостоявшейся тещи. «Потому что я избавлю этот мир от тебя». Она применила еще одну технику, которая проявила в воздухе сотни острых воздушных серпов. Они стали стервятниками кружить вокруг Джона и в хаотичном порядке атаковать его. Но розовый барьер с честью выдерживал все атаки. Даже одежда не пострадала, поскольку щит ее прикрывал. Женщина сорвалась с места и разразилась серией молниеносных ударов руками. Она ускорилась еще больше, отчего даже для Джона смазалась. Нейросеть с Искином просчитали ее движение, и Джон под градом атак из двух техник и мелькающих кулаков сумел выловить момент, во время которого нанес один единственный удар. В последний момент Флу попыталась уклониться от его атаки. У нее это почти вышло. Поэтому вместо смачного шлепка по заднице она получила лишь смазанный хлопок кончиками пальцев по краешку попки. После этого она прекратила атаковать парня, застыв с недоумением на лице. Она рассматривала его иначе. Всю арктическую вьюгу вымела из нее, а взгляд стал заинтересованным и живым. «И что это было?» – вопросительно вздернула она брови. В следующий миг она щелчком пальцев развеяла обе свои атакующие техники. «Ты что, собирался меня шлепнуть по попе? Серьезно?» «Ну да», – развел он руками в стороны. «Она такая сочная и крепкая, что я не удержался». «Ха, кхм», – закашлялась от неожиданности Флу. «Да кто так делает? Я же сражалась с полной серьезностью. Использовала смертоносные техники. А ты меня в этот момент вздумал шлепнуть по попе. Ты идиот. В сражении так никто не поступает». «Я поступаю», – обезоруживающе улыбнулся Джон. «Тебе не понравилось? Могу сделать это нежнее. Кхе, кхе, кхе», – вновь закашлялась ошалевшая Флу. «Безумец. Такую бороду отрастил, а мозгов ни капли. Ты хоть понимаешь, что предлагаешь подобное старейшине в ранге императора? Да мне 300 лет, чтоб ты знал. Я столетиями занималась культивацией, и только недавно вернулась в секту, чтобы родить наследников». «Милое дело», — довольно щурился Джанга. «Детей должно быть много. Чем больше, тем лучше. Хочешь, мы сделаем их еще?» Так, она прикрыла глаза и помассировала переносицу. «Знаешь что? Что? Проваливай отсюда», — продолжила Флу. «Чтобы мои глаза тебя больше не видели. А как же дуэль через 10 дней? Вот на дуэли приходи», — начала глубоко дышать Флу, отчего ее сочная грудь принялась высоко вздыматься. «А до тех пор исчезни с глаз долой». После возвращения домой Джон закинулся кристаллом из головы земляного дракона. Он был гораздо эффективнее, чем камни из бошек волков, а ему требовалось поскорее набрать силу до дуэли. Сложно было предположить, насколько могучим окажется его противник, но готовиться лучше к худшему. После возвращения домой Брюон напряг ее выяснить всю информацию по жениху Лю. Конечно, у него оставались варианты избежать схватки и мести. К примеру, можно было свалить из этого города и обосноваться в другом. Но для этого пришлось бы бросить академию, а там осталось еще много книг, которые он не успел отсканировать. Бежать же из-за того, что его хотят женить. Да какой Джанга так поступит? В молодости ему пришлось потратить годы, чтобы собрать коров на единственную жену, а тут девушка ему досталась бесплатно, причем очень хорошая, сильная, выносливая, здоровая, боевая, мечта для любого его соплеменника, и всего-то для того, чтобы она стала его, нужно набить рожу какому-то мужику. Плевое дело, если не считать маленького нюанса. Этот мужик потомственный практик из большой и сильной секты. А это значит, что победить его будет непросто. На следующий день агентурная сеть, наконец, себя оправдала. Джанго считал, что не зря возился с ее организацией. Тем более, ему это почти ничего не стоило, поскольку всем занималась Брю. Секта Небесного Топора была единственной в небольшом городке. Вернее сказать, этот город принадлежал ей с потрохами. Они крепко держали его и весь пригород за колокольчики, управляли ими, взимали налоги и охраняли. В общем, секта эта сильная и многочисленная. Жених Жиля достался весьма интересный. Если просто узнать, что это 13-й принц секты, то это ни о чем не скажет. Мудень тоже вроде как принц секты. Стоило копнуть глубже, как выяснилось, что этому практику уже 270 лет. Совсем не сопляк, настолько долго живут только сильные практики. Если вспомнить разговор с будущей тещей, то она тоже решила завести детишек ближе к 300 лет. Логично предположить, что для сильных практиков подобная норма. В молодости им не до отношений, ведь нужно как можно скорее достигнуть определенного уровня силы, чтобы замедлить старение. И лишь когда эта планка взята, появляются мысли о семье и наследниках. Логично предположить, что это ранг императора и уровень зарождения духа. Поскольку эту стадию развивать сложнее всего, то это может занять столетия. Вот только настоящее бессмертие без старения достигается не сразу. На первых этапах оно лишь существенно замедляется. Ярким примером подобного является Акейда Хилл. Она достигла начальной стадии зарождения духа, после чего стала стареть намного медленнее. Потратив столетия, она так и не добралась до вершин, а смерть от старости становилась все ближе и ближе. Поэтому она и придумала план по созданию подобия филактерии для начала новой жизни с ускоренной прокачкой до прежнего уровня, чтобы получить в свое распоряжение дополнительные столетия на развитие. Соответственно, противник Джона будет не слабее этого уровня. А поскольку выяснилось, что он старейшина, то практически наверняка у него сила огромная. Ведь такие должности занимают сильнейшие практики. И тут встает дилемма. Ладно, не дать себя убить, это отдельная проблема. Но что делать с этим противником после победы над ним? Если его избить и так оставить, то он возненавидит Джона. Ведь, получится, что землянин у него увел невесту и прилюдно его унизил. Учитывая, насколько практики мстительные психи, этот точно будет мстить. Если убить противника, то могут начать мстить его соклановцы, а могут не делать этого, тут не угадаешь. Вот имелись бы шпионы в секте Небесного Топора, то можно было бы сделать правильные выводы. Но чего нет, того нет. Джон решил не делать лишних телодвижений. Он выпросил у Акейда эликсиров с пилюлями, и все свободное время занимался тем, что адаптировал под ци несколько заклинаний из другого мира. Он даже на библиотеку забил болт, а в академии на занятиях медитировал. Ко дню проведения дуэли он достиг 8-й ступени формирования основ. Это позволило ему легче использовать ци в техниках. Но их он пока изучил немного и не был в них уверен, за исключением тех заклинаний, которые за 1,5 недели успел переделать по местную энергию и отточить их активацию до автоматизма. И вот настал день Икс. Землянин во всей красе в сопровождении замаскированной демонессы и древней практики в теле молодой грабительницы пришел к территории секты Золотого Феникса. Девушки нарядились ради такого события и обвешались оружием с боевыми пилюлями и эликсирами. Парень прихорошился, подровнял бороду, по-гусарски закрутил кончики усов кверху, заплел волосы на голове в косу и спилил рога под корень. В белоснежном свободном облачении он выглядел умудренным мужчиной в самом расцвете сил. Этакий всезнающий мастер боевых искусств, но высокий и сильный. Если говорить на языке системы, то борода давала ему плюс 100 к восприятию окружающими его как мудреца. Охрана секты при виде Джона не стала разводить лишних вопросов. Его незамедлительно пропустили вместе со спутницами, даже не став спрашивать, кто они такие. Впрочем, охрану возглавлял старый знакомый землянина, грандмастер Ся. Он был одним из тех, кто стоял на страже секты, так сказать, один из руководителей службы безопасности. Ему прекрасно была известна новая городская легенда, отличный алхимик, которая готовила самые лучшие и при этом наиболее дорогие пилюли и эликсиры. Вторую девицу он тоже узнал. Эту малозаметную особу замечали в барах и казино за общением с нищими, алкашами, опустившимися практиками и игроманами из разных сект. Ся пожил немало и насмотрелся разного. Он подозревал, что что-то с этой девушкой нечисто. Увидев ее в компании мутного сильного практика уровня императора, который притворялся новичком, он сразу сложил пазл в голове. Эта троица была заодно. Все они опытные практики, которые изображали из себя слабаков. А значит, они прибыли в их город с какими-то мутными планами. Скорее всего, в этих планах фигурировала их секта. Уж больно тесно мутный практик стал контактировать с членами правящей семьи день. Сначала му день, затем фупля день, потом флу день. Скорее всего, эти пришлые вознамерились сразу забраться на вершину Золотого Феникса, минуя все нижние звенья. Вот только это совсем неплохо. Наоборот, вливание свежей крови полезно для секты. Особенно, если это сильные и умелые практики уровня старейшин. Земля пухом 13-му принцу небесного топора, тихо пробормотался, провожая троицу с виду равнодушным взглядом. Для Флу день было в новинку то, что 10 дней превратились в вечность. Чем дольше она жила, тем быстрее пролетали дни. Если в молодости каждый час длился неимоверно долго, то теперь месяцы исчезали в одно мгновение, а то и годы. Она потратила 270 лет своей жизни на то, чтобы достигнуть уровня зарождения духа. Этот шаг раньше ей казался неимоверно важным, но стоило ей оглянуться назад, как стало понятно, что ее жизнь представляла собой череду однотипных дней. Каждый из них был похож, словно под копирку. Изматывающие тренировки, медитации, принятие пилюли и эликсиров. Лишь изредка новые краски вносили сражения с другими практиками. У нее не было ни парней, ни гулянок, ни личной жизни. Питалась она однообразно исключительно полезными для развития продуктами. Меню было строго выверено, и она не отходила от него ни шаг. Когда другие девушки баловали себя пирожными, она давилась мясом сильных лесных тварей, которое запивала невкусным горьким отваром из полезных для роста силы трав. И она решила, что хотя бы на время изменит свою жизнь. Почувствует, каково это быть с мужчиной, воспитывать детей. В общем, она желала хотя бы ненадолго ощутить себя обычной женщиной. Вот только она была слишком старой в душе, чтобы влюбиться, словно молодая девушка. Никаких бабочек в животе, один голый расчет. Поэтому она выбрала себе в качестве мужа сильного практика своего уровня, старейшину секты Золотого Феникса. Последние 20 лет она не жалела о своем выборе, но с мужем у нее не сложилось. Тот был таким же фанатом культивации, как и она. Ему было плевать на нее, на детей, на секту и вообще на все вокруг. Большую часть времени он проводил в путешествиях в поисках сильных противников, а секту он использовал лишь в качестве ресурсной базы. В те редкие моменты, когда ее муж появлялся на территории Золотых Фениксов, Флу с трудом удавалось добиться от него близости для зачатия детей. Это случилось всего лишь дважды, и оба раза удачно. В первый раз она родила Ля, во второй Му. Поначалу она много времени уделяла дочери. Потом ей пришлось взять на себя обязанности старейшины. Из-за этого она мало времени посвящала воспитанию младшего сына. И вот внезапно, словно гром среди ясного неба, с ней случилось невероятное. У нее в животе заметались бабочки. И все из-за какого-то проходимца, который обидел ее сына и совратил дочь. Она сразу поняла, это любовь. Вот вроде бы никогда ничего подобного не испытывала, а тут на 4-м веке жизни ее пронзило это невероятное чувство. Первым делом она решила, что Джон использовал на ней какую-то технику. И чем дольше она над этим думала, тем больше убеждалась в этом. И на Ля он наверняка использовал то же самое. Но, ей было на это плевать. Она ни за какие сокровища в мире не желала избавляться от этого чувства. Оно делало ее более живой. Флу будто разом скинула 280 лет и вернула себе молодость. Предложи ей кто-нибудь снять с себя эту технику, и она прикончила бы мерзавца на месте. Молодежи не понять, насколько скучна и однообразна взрослая жизнь. И если в ней появляются яркие эмоции, это слово подарок небес. И все же богатый жизненный опыт позволил ей не потерять голову, как это случилось с Лю. Она долго думала над тем, что делать дальше и как продлить это прекрасное чувство. В итоге у нее родился план. Даже не так, план. И она его начала реализовывать. Единственным слабым местом в этом плане была дуэль, в которой Джон не должен был погибнуть. А он вполне мог, ведь принц небесного топора очень сильный практик. Но, в крайнем случае, она готова была вмешаться в сражение. Глава 14. Джон перехватила его Ля на середине пути к площадке, которая из тренировочной была временно превращена в дуэльную. У девушки был взволнованный вид. «Джон, тебе лучше отказаться от дуэли. Кадум слишком сильный противник, он намного сильнее меня, ты можешь погибнуть. Смерть лишь начало нового приключения, широко улыбнулся землянин. Для него это действительно было так. Если во время гибели с его душой ничего серьезного не случится, то он всего лишь начнет свой путь сначала. Но при нем должны сохраниться нынешние силы. Пускай на земле нет ци, по крайней мере, в таких количествах. Пусть он и не получит пинка под зад, который позволит преодолеть планку архидемона С-класса. Зато там можно использовать магию. С ее помощью он сумеет получить доступ к инвентарю и создать пиратскую копию системы. Единственное, что ему было жалко больше всего, знания по магии в нейросети. К сожалению, сетка с ним не сможет перейти в прошлое, а информация попадет с ним лишь та, которая усвоилась. А это всего лишь четвертый ранг, хотя, всего лишь тут слабо применимо. Из полученных сведений Джон узнал о магии много нового, а что особенно важно, фундаментальные ее основы. Благодаря ним и школе высокоразвитой техномагической цивилизации он мог со своей тьмой творить чары с любыми эффектами, когда получит возможность магичить. Все заключалось в том, что техномаги использовали принцип программирования маны, а их чары напоминали программы. На начальном уровне это простые алгоритмы наподобие шара огня, струи воды, дуновения ветра и так далее. А дальше заклинания усложнялись. Топовые маги могли создавать энергетические скафандры, в которых можно нырять в планетарное ядро, или даже энергетические космолеты. Внешний маг остается таким же, но становится способен на скорости намного выше скорости света летать в космосе. Самый главный для Джона прикол заключался в том, что все заклинания техномагов были универсальными. В них на базовом уровне был встроен модуль преобразования оттенков маны. Тьма с легкостью могла превратиться в нейтральную ману, в огненную и так далее. При этом коэффициент полезного действия лишь немного страдал. Конечно, у мага огня без этого модуля огненные чары будут получаться лучше, но есть ли смысл переучиваться на свою стихию, если универсальность более эффективна? Модули преобразования позволяют применять свои способности не там, где суждено природой, а там, где пожелаешь. К примеру, в Бритвине огневику суждено было всю жизнь работать с огнем и быть боевым магом, а у техномагов маг тьмы мог стать целителем, а маг воздуха энергетическим конструктором, специализируется на создании энергетических чар по типу скафандров, звездолетов, пушек и тому подобном. Джон, криком и дерганием за левое плечо вырвало его из глубокой задумчивости Ля. «Ты меня слышишь? Я тебя умоляю, просто убеги. Ля, успокойся». Он улыбнулся уголками глаз. «Это всего лишь дуэль, а не сражение с хтонической хренью. Джон, я не переживу твоей гибели», — с надрывом произнесла Ля. «Лучше спасись с позором, а я приму на себя удар судьбы и выйду замуж за этого мерзкого старикашку». «А я не старикашка», — лукаво прищурился Джон, поглаживая бороду. «Нет-нет, конечно, нет. Я видела твое тело, ее щеки налились румянцем, и точно знаю, что ты молодой практик. Просто у тебя такой стиль и светлые волосы. Борода тебе идет, как и усы». «Ладно, хватит», — землянин понял, что этот разговор может продолжаться вечность. «Знаешь, что, героиня, мне твое самопожертвование не нужно. Я пришел сюда ради того, чтобы надрать задницу одному чудике и заполучить тебя в жены. Если бы я не хотел этого, то не пришел бы. Так что не стоит обесценивать мои усилия обидными словами, Джон». Казалось, что от восторга в зрачках Ля засияли розовые сердечки. «Я тоже люблю тебя. Очень-очень сильно люблю тебя. Я буду за тебя болеть. Но если ты вдруг проиграешь, я убью этого мерзавца, пусть даже это будет стоить мне жизни. Ведь без тебя мне белый свет не мил». «Ну-ну», — хмыкнул он. «А кто недавно собирался выйти замуж за Кадума? Это ради твоего спасения», — с надрывом в голосе произнесла Ля. «С такого все и начинается», — закатил он глаза. «Ты не понимаешь, я переспала с молочником, чтобы сэкономить тебе денег на молоке. Я ради тебя отдалась темной секте, чтобы они тебя не обидели. Ради нашей любви я обслужила своей киской весь город, зато ты теперь можешь не опасаться стражи, Джон». В голосе девушки слышалось столько возмущения, что казалось, будто в одном человеке столько не поместится. «Я бы ни за что, я бы не стала», — она говорила все тише и тише, пока не умолкла, а после неловкой паузы крепко сжала кулаки. «Прости, я не подумала, как это будет выглядеть со стороны. Ты же практик и воин, а я будто низвела тебя до трусливого крестьянина. Ты прав, лучше погибнуть, чем предать нашу любовь». Только она смерила ревнивым взглядом его спутниц, которые наблюдали за их беседой, словно за бразильским сериалом, и тихо посмеивались в кулачки. «Кто эти девушки рядом с тобой?» «Эти?» Он подманил пальчиком обоих спутниц, после чего начал представление с демонессы. «Знакомься, это Брю, моя личная помощница и любовница». «Любовница?» Полыхнула гневом и ревностью Ля. «Ага», кивнул Джон с мордой кирпичом. «И помощница. А это», указал он на древнюю практика, «Акейда, моя наставница и любовница». «Любовница». Громкий вопль ошарашенной Ля было слышно далеко за пределами места их беседы. «Вторая». «Первая», поправил ее Джон. «Вторая Брю. Все же Акейда намного сильнее и умелей Брю. И, Ля, не надо так громко кричать. Ты же станешь моей женой. Но у тебя есть целых две любовницы». Возмутилась она. «Ля, я иностранец. Мне многое неизвестно о вашей стране. Неужели в ней настолько пуританские взгляды, что приветствуются лишь браки всего с одним человеком?» «Конечно же, да», продолжала фонтанировать возмущением рыжеволосая бестия. «А у тебя на родине разве не так?» «Нет, конечно», покачал он головой из стороны в сторону. «У нас принято жениться на стольких девушках, сколько сумеешь прокормить. У меня было и 10 жен, и 30». «Было», удивленно воскликнула Ля. «Было», вторила ей слегка изумленная Акейда Хилл. «Не знала таких подробностей. Зато теперь понятно, отчего ты настолько искусен в постели». «Я действительно не совсем молодой», улыбнулся он Ля. «Вообще-то, я бессмертный, только ТС», приложил он указательный палец к губам. «Это секрет». «Так ты», округлила глаза Ля, которая одновременно была рада последнему откровению, но вместе с этим продолжала негодовать из-за любовниц. «Значит, ты достиг как минимум середины закалки духа. Скажем так», начал он юлить, «после достижения бессмертия мне пришлось начать свой путь культивации с самого начала. Раньше я был намного сильнее себя прежнего». «Ау», протянула Ля, находясь в растрепанных чувствах. Ей было радостно от осознания того, что ее любимый сильный практик. Вместе с этим она переживала о том, что он потерял свою былую силу. Акейда одарила Джона понимающим взглядом. Она посчитала, что он такой же практик, как и она. Из-за этого ее осенило, почему она в него сразу влюбилась. Ведь они с ним одинаковые и прошли через схожие пути. И даже его демоническая природа ее не смутила. Она посчитала, что он просто выбрал путь темного практика, а сейчас решил пройти дорогой светлого практика. Это многое объясняло, например, то, что он не знал основ светлого пути. В демонической секте ему могли их попросту не давать, как ненужные. Стало понятно и то, отчего он насколько быстро набирал силу, шагая от одной ступени культивации к другой. И его сила была объяснима, поскольку он вполне мог ее сохранить при перерождении. Одна лишь Брю поняла слова парня правильно, но даже не думала никому говорить о том, что тот имел в виду свою демоническую природу и запечатанную этим миром ману. Играть словами для демонов очень полезный навык, которым она сама владела на высоком уровне. «Мне пора на дуэль, милая Ля», решил на этом завершить разговор землянин. «Удачи в бою, любимый», она грозно зыркнула на соперниц. «Уничтожь этого мерзавца Кадума». «Угу», удалился он к месту схватки в сопровождении двух брюнеток. Противник суданца не выглядел слабаком. Наоборот, при виде него создавалось ощущение, будто на дуэль явился сам Геркулес. Пусть он и был немного ниже Джона, но при этом обладал внушительной мускулатурой. Голова у него была абсолютно лысой, глаза прожженного ублюдка и злобный оскал шакала. «Так значит, это ты тот самый грязный червь, который посмел увести мою невесту?» Тут же смерил он Джона презрительным и вместе с этим высокомерным взглядом. Весь его вид источал отвращение. Джон чувствовал, что Паци этот монстр очень силен. Император – это самый минимум того, чего достиг этот практик. Козырей в рукавах у него должно быть припасено с солидным запасом. Поэтому следовало решить схватку одним ударом, чтобы не давать этому монстру попытаться расковырять свою защиту. «Привет», – приветливо махнул ему рукой Джанга. «Да уж, сразу видно диких сектантов. Никакой культуры, ни тебе приветствий, ни представления. Знакомства сразу начинают с оскорблений. Ты наверняка еще козам за кустами вставляешь, ты еще и нарываешься». Удивленный Кадум зло сощурился. «Вначале я просто хотел тебя прикончить, но теперь постараюсь продлить твои мучения. Ты будешь страдать от самой жуткой боли на свете. Вряд ли может быть что-то более болезненное, чем рабская нейросеть в режиме наказания». Землянин спокойно смотрел на своего противника, который ни черта не понял. «А умирать мне никак нельзя, базы знаний не изучены. Так что прости, Кадум, но проиграть придется тебе. Ты ничтожный червь, место которого в земле. Глаза Кадума налились кровью от ярости. Я растопчу тебя, ничтожество. Превращу тебя в кровавую лепешку. Что вам плохого сделали черви, что вы их так любите упоминать? Усмехнулся Джон. Или других ругательств не знаете? Червяки полезные. Они землю взрыхляют и удобряют ее своими какашками. После этого на земле хорошо растут растения. Из тебя тоже получится хорошее удобрение, поскольку говна в тебе столько, что оно даже через рот лезет. Их перепалку прервало появление на площадке старейшины Флу. Она старалась держаться отстраненно и не глядеть на Джона. Господа практики, попрошу вас перестать упражняться в словесных баталиях. Вскоре вы во время поединка выясните, кто был прав. Агр, зло проворчал Кадум. Его бесило, что последнее слово осталось не за ним. От секты Небесного Топора присутствовали еще 4 практика уровня мастера, а вот секта Золотого Феникса собралась практически в полном составе. Мудень яростно болел за Кадума. Он принялся выкрикивать обидные кричалки, но быстро заткнулся после подзатыльника от разгневанной старшей сестры. Ай! Потер он голову правой ладонью. Ля, ты чего? Больно же! Заткнись, яйцо! Гневно раздувались у нее ноздри. «Не смей оскорблять Бжона, иначе в следующий раз я тебя так и забью, что отправлю тебя к целителям. Ты его защищаешь?» С обидой в голосе протянул он. «Но почему?» «Потому что он хороший человек», — продолжила Ля. «И мой жених, а ты придурок, который ведет себя как идиот и нарывается на неприятности. Зачем ты соврал нам о том, что он на тебя напал в пещере? Все практики из той авантюры утверждают, что это ты с товарищами на них напал. Ты обманул нас, своих близких. Это омерзительно, Му. Поступок темного подонка, а не светлого практика из большой секты. Но он нас обокрал», с еще большей обидой в голосе прошептал Му Дзинь. «Причем дважды. Ты должен быть благодарен Джону за то, что он вас, малолетних идиотов, пожалел и взял всего лишь жалкие деньги, а не ваши жизни». Принялась сверлить Ля разгневанным взором брата. «Все же он практик уровня зарождения духа, а ты всего лишь начинающий мастер». «Э-э-э», вытянулось лицо у ошарашенного до крайности Мудня. «Чего, ты издеваешься?» «Да, если бы ты не был таким слепым, братец Му», продолжила его сестра, «то ты бы сразу понял, что Джон лишь притворяется слабаком. Ты должен был это понять еще в первый раз, когда он избил твоих тупоголовых дружков. Из-за тебя ему приходится идти на раскрытие своей маскировки, сражаясь с Камудом». «Да нет», Му Дзинь перевел шокированный взгляд на спокойного Джона Джанга, которому предстояло сразиться с одним из сильнейших практиков секты Небесного Топора. «Слабак бы настолько спокойным в такой ситуации себя не чувствовал. Не может быть, я не верю, это невозможно. Чтобы какой-то старикашка был настолько сильным», ему повторно прилетел подзатыльник от сестры. «Ты придурок, Му», встала она, уперев руки в бока и гневно сверкая глазами. «Джон вовсе не старый, он бессмертный и вечно молодой. Нашей матери скажи, что она старая, я посмотрю на тебя после этого». «Не-не-не», шустро замотал он головой из стороны в сторону. «Она же мне все кости переломает. Вот видишь», победоносно вздернула к небесам правый указательный палец Ля. «И это любящая нас мать. А Джон вам ни одной косточки не сломал, всего лишь лишил карманных денег. Видишь, насколько он добрый? Я бы на его месте вас, придурков, прикончила бы». Кожа Мудня померкла от ужаса, который накрыл его. Только сейчас до него дошло, что сестра не шутила. А это означало, что он ходил по очень тонкому льду на краю гибели. «Дорогие практики», — привлекла к себе внимание Флу Дзинь. После этого все разговоры стихли и воцарилась тишина. Сотни глаз были устремлены на место будущей схватки. Фу Пля Дзинь нервно стиснула кулаки и прикусила нижнюю губу. Она сильно волновалась за своего возлюбленного. Хоть он и признался ей в том, что является сильным практиком, сердечко у нее в груди билось в бешеном ритме. У нее на лбу от переживаний выступила испарина. Еще схватка не началась, а Кадум начал к ней готовиться. Он разгонял по телу Ци и увеличивал ее концентрацию в руках. Это говорило о том, что он сразу же после начала битвы собирается использовать очень опасную и мощную технику. Это добавило напряжение и волнение Ля. «Сегодня мы собрались в этом месте», — продолжила Флу, — «ради выяснения, кто же достоин руки моей дочери Ля. Этот вопрос решится в дуэли между Камудом из секты Небесного Топора и Джоном Джанга. Прошу всех, за исключением дуэлянтов, освободить площадку, а грандмастеров попрошу использовать защитные формации, чтобы зрители не пострадали. Если кто-то начнет сражение раньше моей команды, он будет признан проигравшим и недостойным руки моей дочери». Грозно посмотрела она на Кадума. «Хы!» Хищно оскалился он, концентрируя в руках все больше и больше ци. От такого количества энергии его ладони начали источать желтый свет, словно на тонкую пергаментную бумагу с обратной стороны светили мощным фонариком. Напряжение достигло пика. Джон растерял свою внешнюю расслабленность. Ему больше не было дела до сохранения спокойствия, ведь противник не на шутку вознамерился его уничтожить раз и навсегда. От настолько мощной и концентрированной энергии может пострадать даже душа, поэтому землянин приготовился выложиться на 120%. Сейчас решалась его судьба, и отступать было поздно. «Ты труп, червяк!» – провел большим пальцем правой руки себе по горлу Кадум. «У одних полушария защищены черепом, у других штанами», – усмехнулся в лицо угрозе землянин. «Не так ли, Кадум?» «Гррр!» – зарычал топорный сектант, словно злой пес. «Ты труп, червь!» Глава 15. Вскоре зрители покинули место схватки, встав по кругу плотной стеной. Грандмастеры секты Золотого Феникса закончили возводить защитные формации. Они вложили в них столько сил, что в воздухе искрился золотыми молниями прозрачный щит. Внутри купола остались трое. Дуэлянты и судья. К бою! Скомандовала старейшина Флудень. Она в этот момент находилась у самой стены купола и укрыла себя защитной формацией. Для Джона время будто застыло. Он перед сражением разогнал по внутренним каналам ману. Хотя снаружи она была бесполезна, но в его теле ее все еще можно было использовать. Он направил всю свою тьму на усиление тела и ускорение восприятия. В тот же миг время будто застыло. Случайно попавшая в барьер муха зависла в воздухе. С торжествующим выражением лица Кадум выставил ладони в сторону Джона. Они начали наливаться нестерпимо ярким светом. Атакующая техника вот-вот готова была сорваться в атаку. Но и Джон не стоял истуканом. Он скороговоркой, которая на такой скорости была неразличима для человеческого слуха, выкрикнул: «Абасрамус!» В следующий миг с его правого указательного пальца сорвалась красная искра, которая двигалась подобно молнии со скоростью 56 тысяч километров в секунду. Даже насколько шустрому практику высокой ступени развития, как Кадум, невозможно было уклониться от нее на столь небольшом расстоянии в 50 метров, которое их разделяло. Так что вполне ожидаемо, что искра впилась ему в грудь. Ой, глаза грозного практика из секты Небесного Топора в тот же миг сильно округлились. Сильное колдунство из подборки любовных заклинаний злой бучки, способное местами менять цвет одежды, выполнило свое предназначение, а оно заключалось в том, чтобы очистить кишечник перед анальным сексом, так сказать, естественным способом. Кадуму резко стало не до атаки. У него сзади в штанах изрядно прибавилось в весе, а живот скрутило спазмом, из-за которого он сместил руки немного вверх. В следующий миг с его ладоней сорвались два широких конуса света, которые пролетели в 3 метрах над головой Джона и врезались в защитную сферу. В месте попадания она покрылась золотыми молниями, после чего исчезла, а жуткий свет продолжил свой полет дальше. Его столбы было видно со всех окрестностей. Воспользовавшись заминкой противника, землянин тут же развил успех, атаковал его другим заклинанием, но уже с использованием силы любви, который вложил в чары от души. Кончи. Кадум и от этих чар не смог уклониться, хотя очень старался. Понимая, что сбежать не выйдет, он укрылся под золотой сферой, в которую было вложено ци, как с 10 кристаллов сильных драконов. А это очень много. Вот только на его беду заклинание Джона проигнорировало защиту и поразило практика. В результате Кадум свалился на землю, окрашивая свои штаны с одной стороны в коричневый, с другой стороны в белый. Его тело содрогалось одновременно от любовных судорог и от того, что у него сильно крутило кишки. Джон тут же моментально подбежал к нему, на ходу выхватывая меч. Клинок покрылся розовой пленкой. В следующий миг розовый всполох рассек золотую сферу, словно это не крутейшая защитная техника, а обычная иллюзия. Сфера исчезла, позволяя рассмотреть тело и голову Кадума. Они находились по отдельности друг от друга. Схватка прошла настолько быстро, что только самые сильные практики наподобие Флудень успели заметить, что происходило на площадке. И то она не все смогла понять. Техники, которые использовал Джон, она увидела впервые в жизни и даже не слышала о таких. Она стала одной из первых, пришла в себя от изумления. Остальные зрители только сейчас начали осознавать, какой угрозе подвергались. Если бы Джон не подправил траекторию атаки Кадума, то барьер был бы разрушен, а все зрители за ним убиты. Но и на этом лучи не остановились бы, они бы дальше продолжили свой смертоносный путь, уничтожая на своем пути все преграды и убивая все живое. Ха-ха-ха-ха-м, прочистила горло Флу. В дуэли победил Джон Джанго. В следующее мгновение Ля, Брю и Акида разразились бурными аплодисментами. Вскоре к ним присоединились члены секты Золотого Феникса. Не хлопали в ладоши лишь до крайности ошарашенные мастера небесного топора и Мудень с тремя своими прихлебателями. Но и то троица дружков Мудня собиралась захлопать. Но они остановились в последний момент, когда заметили, что их приятель сидит бледный, словно мертвец, и молча сверлит победителя потухшим взглядом. По условиям дуэли, продолжила Флу день, Джону достается в невесты моя ненаглядная доченька Ля. Но, народ затих, всем было интересно услышать, что еще скажет старейшина. Но этого мало, загорелись глаза Флу хитрым блеском. Джон Джанго не просто одержал победу в дуэли. Будучи опытным практиком, он сразу оценил угрозу от атаки 13-го принца небесного топора. В результате нее должны были погибнуть сотни членов нашей секты и пострадать многие другие люди. Большинство, да практически все практики, были с ней согласны.